Сыну я ответила в немногих словах. «Когда ваш отец, — писала я, — намерен был жениться на графине Катерине Воронцовой, он полетел на почтовых в Москву, чтобы испросить согласие у своей матери. Вы уже обвенчаны, мне это известно давно. Я знаю также и то, что моя свекровь не более меня заслуживала иметь друга в своем сыне. Томительная тоска продолжала тяготить меня. Я совершенно потеряла аппетит и, видимо, угасала. В домашнем одиночестве я считала себя одинокой в целом мире, потеряв утешение тех, чья любовь была единственной путеводной звездой на пути моих прежних невзгод. К зиме, почувствовав себя лучше в физическом отношении, я опять обратилась к своей академической деятельности. Продолжала заниматься словарем, предприняла новый труд, который Академия сочла исключительно моей заслугой, то есть точное определение всех слов, относящихся к политике, правлению и нравственности. Эта последняя работа, для меня вовсе не легкая, потребовала много внимания и каждый день служила мне громоотводом печальных дум, осаждавших меня. Я навсегда рассталась со светом, исключая мои свидания с императрицей один или два раза в неделю, в самом небольшом и близком ее кругу. Весной я удалилась на дачу моего отца, отстоявшую от города дальше, чем моя собственная. Здесь мое уединение никем не нарушалось. Являлись немногие, но и тем отказывали. Все лето я провела в таком мучительном нравственном состоянии, что если и устояла против замыслов отчаяния, то обязана тем милости провидения. Покинутая детьми, я считала свою жизнь бременем и пламенно желала сбросить его, если бы только явилась на помощь посторонняя рука, способная избавить меня от безнадежного существования. Это нравственное настроение продолжалось, или лучше возросло, на следующий год, когда я получила позволение осмотреть свои поместья под Москвой и в Белоруссии. То есть Круглова, Белоруссия, и Михалкова, Подмосковье. Прошлое, настоящее и будущее одинаково туманились передо мной. Не было ни одной светлой точки, на которой бы могла остановиться мысль. Самые страшные видения, фантазии овладевали мной. Я с трепетом вспоминаю, что в числе моих дум была мечта о самоубийстве. И если бы не освежала моей души религия, это последняя опора в человеческом несчастье, последнее убежище для души, томимой отчаянием, я не могу поручиться за то, чем окончилась бы моя агония. В одном уверена, что ни убеждение в нелепости акта самоуничтожения, ни силы рассудка не могли спасти меня. Я слишком страдала, чтобы слушаться разума, гордости или другого человеческого побуждения. Я искала, от всей души искала смерти, но не хотела принимать ее добровольно, от своей собственной руки. Только религия могла спасти меня.